Дорогие радиослушатели, приступая к изучению первого послания к фессалоникийцам, мы находим, что оно подобно прекрасно сделанной разноцветной веревке. Веревка сделана из нескольких меньших шнурков, и каждый шнурок состоит из нескольких прядей. Мы планируем взять отдельно каждый шнурок и разделить его на пряди. Сами пряди, как мы увидим, находятся в каждой главе во всем послании. Возьмем первый важный шнур веревки, который является первым посланием фессалоникийцам. Я предлагаю, что это человек, которого Бог употребляет. Мы можем проследить эту тему в пяти главах этого послания. Затем мы вернемся к первой главе и возьмем другой шнурок. Весть, которую Бог благословляет. Проследив пряди этого шнурка во всех пяти главах, мы сделаем то же с двумя другими шнурками. Ответное чувство, которое Бог творит, и будущее, которое Бог обещает. Это значит, что мы должны найти четыре шнурка с пятью прядями в каждом во всем послании. Каждая прядь содержит особенную весть от Бога, не только для верующих, которые жили в Македонии приблизительно 2000 лет тому, но также для всех верующих, живущих в мире 20 века. Начнем с первого шнурка. Человек, которого Бог употребляет. Несмотря на то, что апостол Павел не намеревался писать свой автобиографический очерк, однако он поднял с себя покрывало и позволил нам взглянуть на свой характер. Что он чудно был употребляемым Богом явно. В этом послании он утверждает, что благовествие, принесенное им в Фессалонику, было в силе и во Святом Духе и со многим удостоверением. 1 Фессалоникийцам 1.5. И в результате которого фессалоникийцы сделались подражателями апостолам и Господу. 1.6. Он продолжает описывать, каким путем Господь употреблял его, говоря: «Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахайи. Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахайи, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный». 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 7 и 8 стих, и 2 глава, 1 стих. Важно иметь в уме, что Бог свят. Он употребляет людей, но они должны обладать потребными качествами. Он употребляет тех, кто употребительный. Он не употребит человека, чтобы даровать другим жизнь, разве совершая это он открывает свою святость, свою праведность и свою любовь. Если бы Бог употреблял какого-нибудь беззаботного христианина, который выражает мимолетное желание быть употребленным Богом, то он оправдывал бы беззаботную и плотскую жизнь. Бог не сделает этого. Он употребляет тех, кто употребляемые в его святых глазах. Теперь апостол Павел предлагает нам четыре мимолетных взгляда на такого человека. В первой главе этого послания мы видим его как человека молитвы. В первом послании фессалоникийцам, в первой главе, в 2 и 3 стих читаем: «Всегда благодарим Бога за всех вас, воспоминая вас в молитвах ваших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим». Очевидно, апостол Павел все знал о молитве. В этих словах выделяется три факта. Первое. Его молитва была продолжающимся фактором в его жизни. Он говорит, что он всегда благодарит Бога. Когда апостол Павел молился, совершая служение в Афинах и Коринфе, он также помнил фессалоникийских верующих. Он молился часто и долго, что означало, что много молился о них. Позже он писал: Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас? За всю радость, которую радуемся о вас пред Богом нашим. Ночь и день, всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало веры вашей. 1 Фессалоникийцам, 3 глава, 9 и 10 стих. В занятности своего повседневного труда апостол Павел, однако, находил время для ходатайства о верующих. Молитва была для него образом жизни, и это была молитва, смешанная с прославлением. Это важно. Заметили вы, что если мы продолжаем только лишь просить, мы постепенно делаемся бесплодными и усталыми в молитве. Ведите прославление ваше моление, и все делается иным. Бог достоин прославления. И удерживать прославление означает обкрадывать его в том, что принадлежит ему. Второе. Его молитва была на личном уровне. Несмотря на то, что имена верующих в Фессалонике не записаны в послании, определенно апостол Павел многих из них знал лично. Как мы можем быть уверены в этом? Ответ находится в его упоминании их и его служении среди них. Он напоминает им о его жизни среди них. Вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. 1.5. Он также напоминает им о его деятельности среди них. Мы были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы, из усердия к вам, восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 7 и 8 стих. В 17 главе Деяния апостолов мы находим, что апостол Павел и его спутники были соучастниками с личностью, как Иасон, и были так отождествлены, что когда возмутители не могли найти апостола Павла, они повлекли Иасона городским начальником. Опять в 20 главе Деяния апостолов апостол Павел рассказывает, как он совершал свое служение. Он говорит пресвитерам церкви в Ефесе, что когда он был среди них, он 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из них. Деяния апостолов 20:31. Он претендовал, что в течение всего этого времени он всенародно в группах учил их и по домам. Деяния 20 глава, 20 стих. Когда он молился о фессалоникийцах, он говорит «за всех вас». Он имел приятное и личное отношение в его молитве. Господь Иисус сказал Петру: «Я молился о тебе». И апостол Павел мог сказать то же самое о верующих в Фессалонике. Третье. Его молитва была разумным прошением. Во всем мире миллионы людей думают, что они молятся, когда они повторяют определенные формулы. В каждой религии имеются те, кто выучивает фразы и повторяет их бессмысленно. Это не моление. Это определенно не молитва христиан. Бог сотворил человека разумным существом. Когда человек говорит с Богом, он должен это делать со своим разумом. Молитва не пустые ритуалы слов и действий, но скорее все существо человека занято его сношением с Богом. Апостол Павел знал историю Фессалоникийской церкви. Он молился соответственно. Он не слепо говорил: «О Боже, благослови фессалоникийцев». Скорее он помнил с благодарением некоторые хорошие качества и молился, чтобы они могли продолжать иметь их в изобилии. Он указывает на 3 таких качества. Первое. Дело веры. Это можно читать как верность действий. Верующие имели веру в Господа Иисуса. Их труд – проявление этой веры. Они не только просто были заняты для церкви, и глаза были направлены на Господа, и это видение вдохновляло их. Второе. Труд любви. Не только труд, но труд, который основан на любви Господа Иисуса. Опять секретом был Иисус, потому что они любили Его, они трудились. Третье. Терпение упования. Слово «терпение» имеет отношение к выносливости. Они страдали ради Христа. Путь был тяжелым для них. Посему они не оставили Его и не вернулись к греху и идолопоклонству, потому что их упование утверждалось на Нем. Иисус не подведет их. Они это знали. И так они переносили, полагаясь на Его верность. Вот тогда человек, которого Господь употребляет. Он человек молитвы, молитвы которого показывает, что он живет в общении с Богом, который заботится о людях как личностях, и который чувствительный к тому, что Бог творит в других. Таких людей можно еще найти в наши дни. Являетесь ли вы таким человеком? Может Бог употребить вас? Жизнь молитвы доступна всем детям Божьим. Вы можете стать употребительными в руках Бога, приобрев потребные качества. Аминь.